На следующее утро в воскресенье я явился к месту службы на полчаса раньше, в 6:30. Мне нужно было поговорить с папаней, который, как известно, встает ни свет ни заря и в 6 утра уже на ногах. «Что так рано?» — удивился он, открыв мне дверь. «Бессонница? Да она еще спит». «Мне нужно с вами поговорить», — решительно начал я. «Да? Ну, пошли. Позавтракаем. Заодно и поговорим». За горячими, истекающими маслом блинчиками я изложил хозяину якобы свою идею о поездках в стрелковый клуб. Конечно, я здорово рисковал, ведь если брату не позволено вмешиваться в воспитание племянницы, то мне тем более. Но с другой стороны, меня наняли для решения конкретной задачи. Я имею право говорить обо всем, что с этим связано. По крайней мере, я так думал. Но существовала опасность, что папаня придерживается другого мнения. «А почему ты решил, что это будет полезно?» Ну, я выложил все. И насчет движения, и насчет свежего воздуха, и насчет того, что нельзя заниматься ежедневно одинаковыми нагрузками, это не приносит пользы, и быстро надоедает, что нужно разнообразие, и насчет повышения самооценки, и, следовательно, самоуважения, что само по себе должно привести к снижению страха, который не дает Дане жить полноценной жизнью. «Проблема Даны не в том, что она толстая», — заявил я напрямик, — «а в том, что она из-за этого не выходит из дома и превратилась в затворницу. Она лишена общения со сверстниками и вообще...» Накануне Володя говорил какие-то хитромудрые слова про социализацию и адаптацию, но за ночь я их все позабыл и очень об этом сожалел. Мне казалось, что наукообразие придало бы моим речам больше убедительности. Ну, пришлось излагать свои доводы простыми словами, ну, как говорится, на пальцах. «Если бы она продолжала ходить в свою гимназию и дружить со сверстниками, вы бы меня не позвали, правда? Сколько бы она ни весила, поймите, Михаил Олегович, дело не в весе, не в килограммах, а в страхах, в комплексах». Хозяин задумался о чем-то. Потом кинул на меня быстрый взгляд, в котором мне почудилось одобрение. Или только почудилось. «А ты не дурак». Он подцепил вилкой еще один блин и засунул в рот целиком. Значит, не почудилось. Фух, гора с плеч, кажется, пронесло. «Ты этот клуб знаешь?» «Конечно, я там бывал много раз. Публика приличная?» «О, ну что вы, Михаил Олегович, элитная! Там такие цены, не каждому по карману!» Я назвал несколько имен известных артистов, телеведущих и журналистов, которых видел в клубе собственными глазами. «Что надо, чтобы туда ездить? Взнос какой-нибудь вступительный?» «Ничего не нужно. Только позвонить заранее и записаться к определенному инструктору и на определенное время. Кто угодно может приехать и стрелять. Ну, правда, это недешево. Надо платить за работу инструктора, за прокат ружья, за патроны. Одежда нужна специальная? Ну, форма там или что?» «Ничего не нужно. Просто удобная куртка или теплый свитер». «Ты знаешь, какой инструктор там самый лучший?» — продолжал допрос папаня. «Ну, конечно, ему же все самое лучшее подавай. Странно, что для работы с Даной он нанял меня, а не олимпийского чемпиона. Я знаю, какой тренер нужен конкретно Дане, с учетом ее особенностей», — твердо ответил я. Я действительно знал. В этом клубе работал совершенно потрясающий инструктор Николаев. Сколько раз мы не приезжали с компанией, инструкторы у нас все время были разные, и я не помнил никого из них, кроме этого Анатолия Викторовича Николаева. Сделав под его руководством всего 25 выстрелов, именно столько патронов в одной коробке, я почувствовал себя способным стать чемпионом мира. Я совершенно не понимал, как у него это получается. Он просто стоял рядом, держался рукой за цевьё моего ружья, в какой-то момент быстро говорил «Выстрел!». Я послушно нажимал спусковой крючок, не понимая, почему это надо было делать именно в то мгновение, и с изумлением и восторгом видел разлетающиеся осколки разбитой мишени и слышал его ласковый голос. «Вот и нет тарелочки. Вот как ты ее сделал, Пашенька». Ясно было, что сделал летающую тарелочку не я, а он, инструктор Николаев, но видит Бог. Я так и не понял, как он это делает. Ведь мушку на мишень навожу я, а он стоит рядом. Он же не может видеть, совместил я мушку с мишенью или еще нет, и вообще, где находится эта самая мушка по отношению к двигающейся мишени. Дане нужен был именно такой инструктор. «Ну что ж, Михаил Олегович решительно отодвинул тарелку и налил себе кофе. «Я подумаю, как это организовать. Ну, пока займитесь по-прежнему графику. Я скажу тебе, когда приму решение». «Черт возьми. Кажется, Володя действительно хорошо знает своего брата. Все как по нотам расписал. И вообще, я в этот момент почувствовал себя полным идиотом. То Нана дает мне советы, и они оказываются правильными, то Владимир. Все знают, все кругом умные. Один я дурак. И еще одно», — не глядя на меня, добавил Руденко, когда я уже собрался идти переодеваться. «Я тебя предупреждал, что все вопросы ты должен решать только со мной». Он не спрашивал. Он утверждал. И я как-то не понимал, какой реплики он от меня ждет, поэтому просто кивнул. «Вчера брат мне сказал насчет твоей встречи с участковым. Еще раз позволишь себе передавать мне что-то через третьих лиц — уволю. Все, свободен». Тьфу ты. А я-то уж подумал было, что папа неприличный человек. Никакой он неприличный, обыкновенный самодур. «Извините», — пробормотал я и метнулся в сторону коридора. «Постой!» Я замер на пороге, решая обернуться или так и стоять спиной к нему, изображая гордость. «За то, что бабам ничего не сказал. Хвалю. Молодец. Голова есть на плечах». Или все-таки не очень самодур. Когда-то в детстве, когда я еще читал книги по настоянию педагогически подкованных родителей, меня совершенно потряс один эпизод из романа «Гюго. 93-й год». Матрос на корабле плохо закрепил пушку, и она начала катиться по палубе, угрожая передавить все живое, что попадется на ее пути. Этот же матрос, рискуя жизнью, сумел ее остановить, и капитан вынес решение за героический поступок матроса наградить, а за халатность расстрелять. Я тогда никак не мог понять, как это можно одновременно награждать и наказывать. Оказывается, можно.